Встань на дорогу и руки раскинь. Шофер маленького пожалеет, приостановится. Скажешь, заблудился, мол. Понял? И все дела. Я боюсь. Машину занесет, как он тормознет. Соображаешь, малыш. Для того тебя и взял, чтобы они притормаживали. Как я с одной ноги мешки в кузов заброшу, а? Незаметно надо, чтобы шофер не видел. Страшно, дяденька, проныл я. Всем страшно, сказал душегуб. Я вышел на шоссе и раскинул руки крестом. Черный кот повис на пальто, царапался и отчаянно орал. В свете приближающихся фар кот засверкал огромным синим бриллиантом. Грузовик затормозил, душегуб забросил в кузов два мешка и вытряхнул туда же из моего рюкзака оставшихся четырех кошек. Рюкзак он отдал мне. А когда грузовик уехал, сказал: «Жди, малыш. Пройдет много лет. Ты будешь уже большой, и грустный, и больной. И к тебе придет мой сын. Он твой погодок. Его звать Леха. Потом пройдет еще много лет. И тебе станет совсем одиноко. И тогда к тебе придет моя внучка и дочка Лехи. Ее будут звать Соня. Она тебе поможет, но потом умрет. Ее убьет метеорит. Не бойся, малыш. Иди домой и жди их. И все дела. Ты их узнаешь, как я узнал тебя сквозь замочную скважину. Сегодня я понимаю, что нахожусь в больнице, и понимаю, что меня мучают воспоминания о кошках только потому, что в кашалоте пахнет сырой рыбой, а кошки, это широко известно, любят сырую рыбу. Я уже могу сегодня смыкать концы с началами при наличии знания таких неприятных понятий, как смерть, например. Но как научиться ничего не объяснять людям? Люди удивительно ничего не понимают. Даже такую вещь, почему собаки не любят кошек, приходится обстоятельно объяснять человечеству. А это так просто. Ведь собаки обыкновенно ревнуют кошек к людям. Это так обыкновенно. Но все люди вокруг меня почему-то этому удивляются. Тщательно все взвесив, я решил, что если останусь жить и выйду отсюда, то остаток жизни буду тратить заработанные деньги на то, чтобы хорошо, шикарно одеваться. Когда ешь больничную еду без принесенного тебе с воли добавка, то возникает сиротское чувство. Я опять и опять вспоминаю маму. Сегодня сон. Вхожу в свою, но одновременно какую-то и не мою, выдуманную квартиру. Там незнакомая женщина. И я начинаю кидать в нее, что под руку попадается, включая бумажные стрелы, которые я делаю, обрывая со стен старые отстающие обои. Женщина куда-то прячется. Я выхожу на улицу. Милиционер. Я жалуюсь на то, что в моей квартире незнакомый человек. Милиционер пугливо настораживается и не хочет идти со мной выгонять женщину. Возвращаюсь один. Никого нет, квартира пуста. Сажусь есть на кухне. И вдруг понимаю, что не проверил в спальне. Иду туда. В постели, где когда-то лежала моя Мэри Маша. Худенькая, черномазая, довольно молоденькая женщина, которую я, преодолевая страх, колю маленькими ножницами. Женщина не выгоняется. И вот сейчас, после завтрака, я думаю, что это мог быть символ смерти. Мне очень нравится мой сосед, который рассказывает про охоту. Где бы узнать, что такое ёштинос? Он часто говорит: «Я тебе ёштинос». «Отче нос!»